«Вновь пытаешься колдовать без палочки?» — усмехнулся я, замечая ее растерянное выражение. «Вынужден тебя огорчить, зелье от похмелья на какое-то время несколько приглушает магический фон». Ее глаза забегали в тревоге по сторонам. «Это ищешь?» — взмахнул свободной рукой, который держал ее палочку. Сделав резкий выпад, она попыталась вернуть себе оружие, но я среагировал быстрее, подняв руку и не давая ей такой возможности. «Давай просто спокойно поговорим, Луна, хорошо, твоя палочка у меня, невербально ты вряд ли сможешь что-то применить в ближайший час, а если попытаешься сбежать, то получишь палочку в лучшем случае от своего отца». «Ты», ее горло перехватил возмущенный вздох, «так низко угрожать этим, а по-другому с тобой не получается», устало вздохнул я, подталкивая ее обратно к кровати. «Сядь, пожалуйста». Луна упрямо качнула головой. «Я предпочитаю стоять, упрямая девчонка. Ее нежелание говорить со мной, это закрытость и безмолвный отказ просто принять помощь вводили в ступор, вызывая раздражение. Я с большей, чем хотел, силой подтолкнул ее к кровати и потянул за локоть, заставляя присесть. Затем взмахом палочки привлек ближайший стул и сел прямо напротив. «А теперь рассказывай, что случилось?» «Я имею право хранить молчание», — отрезала она, отворачивая голову. «В этой ситуации у тебя никаких прав не осталось». Голос незаметно для меня начал переходить на рык. «Ты переходишь границы, мальчик». Она снова назвала меня так. Каждый раз, когда это обращение с характерной интонацией срывалось с ее губ, я действительно будто становился младше на пару лет. «Луна, я старше тебя. Мы с детства росли бок о бок, часто сидели за одним столом. Ты не помнишь?» В ее глазах отразилось что-то, чего я не смог разобрать. «Теперь помню», — прошептала тихо. «Что она сказала?» Я насторожился, прислушиваясь. «Что значит теперь? К тебе вернулась память?» Ее слова заставили встрепенуться. «Но это же в корне меняет дело. Я не говорила, что воспоминания вернулись». Ее лицо скривилось в попытке соврать. Потом выражение голубых глаз резко переменилось, наполнившись грустью и тоской. Она застыла взглядом на одной точке, затем нагнулась, зарываясь пальцами в шелковистые волосы. «Луна, что такое? Тебе снова плохо?» Она мотнула головой, легла на кровать, отворачиваясь в противоположную от меня сторону. «Луна, оставь меня, неужели непонятно? Мне не нужна твоя помощь. Если считаешь себя обязанным Луне в виду вашего детского знакомства, забудь. Я снимаю с тебя эту обязанность, что ты сам навязал себе из-за своей страшной занудности». Слова горьким ядом выливались наружу. Звук шагов отдался эхом в холле, пока я подходил, усаживаясь с краю кровати. «Уходи, Седрик, я прошу тебя, почему ты плачешь? Что такого страшного ты вспомнила? Ты не слышишь меня?» Ее голос сорвался на крик. «Луна, пожалуйста, черт бы тебя побрал, Седрик». Ее тело затряслось в судорожных рыданиях. Пару минут она лежала так, позволяя слезам стекать на одеяло и подушку. Затем резко вскочила и дернулась к выходу. «Куда ты собралась, Мерлин? Как я рад был, что играю в квиддич!» Ведь среагировал быстро, перехватив ее руку. «Пусти!» Луна всеми силами начала вырываться, больно толкаясь и тыкая меня в грудь. «Пусти, твою ж мать! Пусти, ну ради всего святого!» Завизжала она, с силой отпираясь. Я резко развернул ее к себе. Луна сопротивлялась, билась кулаками в грудь, но выдержка не подвела. Я молча наблюдал за тем, как она в отчаянии ударяла все сильнее. Слезы прокладывали дорожки на бледных щеках, затуманивая ее взор. Устав от бесконечных ударов, я перехватил ее руки и с силой сжал в своих ладонях. Луна попыталась применить запретный прием и с силой замахнулась ногой. Я отклонился от удара, резко разворачивая ее спиной к себе, что позволило блокировать пинки. С силой, все еще удерживая тонкие руки, прижал к своей груди, полностью лишая движения. «Мерлин, с драконом справиться было легче». Тяжелое дыхание пошевелило белокурые пряди над ее ухом. Пару минут мы стояли так, не двигаясь. «Успокоилась?» Она упрямо мотнула головой. «Тогда еще постоим. Пусти, пожалуйста». Ее голос прозвучал так жалко, заставляя сердце невольно сжаться. «Твоего, пожалуйста, мне теперь недостаточно. Дай слово, что успокоишься, и мы поговорим». Я успокоилась. «Но говорить мы не будем». Я тяжело выдохнул в ее макушку. «У тебя нет других вариантов. Ты не сможешь держать меня так вечно, мальчик. Твоя правда. Тогда я лучше позову мадам Помфри и профессора Флитвика». Мне было противно говорить это, но другого выхода из ситуации в голову не приходило. «Дятел, «Ты не оставляешь мне выбора, Луна, я не узнаю тебя». Она на миг притихла, словно задумавшись. «Хорошо, твоя взяла», заерзала, пытаясь освободиться от тисков моих рук. «Обещаю, мы поговорим. Только давай не сегодня, Луна. Пожалуйста, Седрик, я так устала». Я разжал ее руки, отпуская. Луна отшатнулась, встряхивая запястье. «Почему мадам Помфри до сих пор не вышла на наши крики?» — спросила она, сложив руки на груди. «После такого шума она бы уже давно прибежала». Я наложил заглушающие. «На всякий случай». Она тяжело кивнула, внимательно рассматривая каменную кладку пола. Опять задумалась о чем-то. Спустя несколько минут, словно приняв какое-то решение, развернулась, направляясь к выходу. Я настороженно наблюдал за ее действиями. Луна сделала шаг, опасно пошатнувшись. Я незаметно приблизился. Еще один шаг. Ее тело начало наклоняться в сторону. «Луна!» Голос звоном отдался в огромном холле. Руки вовремя подхватили ее тело, что едва не упало с глухим грохотом на холодный пол. «Мадам Помфри! Мадам Помфри!» Я чертыхнулся, вспомнив о заклинании. Схватил палочку, снимая невидимый щит. «Мадам Помфри! Что? Что случилось?» Та выбежала на крик. Она упала в обморок. «Пожалуйста, посмотрите, что с ней», — ответил с тревогой. «Положите ее сюда, я осмотрю», — колдоведьма взмахнула палочкой, что-то проверяя. Цветные лучи рассыпались водопадом, окутывая тело белокурой когтевранки. Спустя пару минут мадам Помфри недовольно покачала головой, сильное эмоциональное переутомление, и перевела настороженный взгляд в мою сторону. «Вы уже приводили мисс Лавгуд в похожем состоянии несколько месяцев ранее». Я насторожился, задумчиво кивнув головой. «Сейчас пускай спит». Ее мозг сам принял решение дать телу отдых, отключив на время сознание. «Завтра дам ей еще зелий», — она тяжело вздохнула. «На этот раз мне придется сообщить мистеру Лавгуду о состоянии девочки, это повторяется уже не в первый раз». Ее слова заставили нахмуриться. Луна будет недовольна, но ее отец имеет право знать, что творится с его дочерью. «Спасибо, мадам Помфри». «Да ни за что, мистер Дигори. Вы ведь тоже устали, идите к себе и поспите». «Хорошо, пожалуйста, дайте мне пару минут». Мадам Помфри ласково улыбнулась. «Вы так о ней тревожитесь. Мы просто с детства знакомы, привыкли выручать друг друга», — быстро ответил я, замечая, как подозрительно сузились ее глаза. «Такая дружба многого стоит». «Спокойной ночи, мистер Дигори», — она взмахнула рукой, призывая одеяло и укрывая им Луну. Затем подошла, заботливо подтолкнув под нее теплую материю и ласково провела ладонью по бледной щеке. «Что-то тревожит ее в этом году. Бедная девочка, завтра я ей займусь». «Спокойной ночи, мадам». Я дождался, пока она вновь удалится. Часы показали час ночи. Лицо Луны наконец приобрело спокойное выражение. Я подошел ближе и отвел пару прядок, что упали на бледный лоб. Что так тревожило ее? Чувствовалось, что эта маленькая девочка что-то отчаянно скрывает, и это что-то сильно тяготит ее мысли. Я осторожно присел с краю, взяв ее руку в свою ладонь. Мне правда хотелось помочь ей. С того самого момента, как стал свидетелем истерики в ту ночь, помню, как нашел ее, лежавшую без сознания, на берегу озера. Впервые я услышал, как Луна способна грубить и огрызаться. Такая реакция вызвала удивление, ведь раньше такого за ней не наблюдалось. Она все время бросала на меня раздраженные взгляды, кричала, требуя оставить ее в покое. Старалась быть сильной, скрывая боль, что притаилась в голубых глазах. И каждый раз при встрече мне хотелось понять причину, почему милая маленькая Луна, чьи глаза всегда лучились такой добротой и заботой, вдруг резко стала такой. Ведь даже смерть любимой мамы в столь раннем возрасте не обозлила ее, не заставила злиться на несправедливость жизни. Что же такого могло случиться и вызвать эти перемены? Тяжелый вздох прервал мои размышления. Луна слегка нахмурилась, ее губы задрожали в непонятном мне волнении. «Ты ша-ша, Луна, все хорошо», — сказал я тихо, чтобы стереть это выражение с ее бледного личика. Пальцы прошлись по тыльной стороне ее ладони. Я осторожно приподнял ее руку, пряча ту в тепло одеяло. Такая маленькая и беззащитная. Я склонился ближе, улавливая ее сладковатый запах. Бледно-розовые губы изредка подрагивали, и мне вдруг захотелось успокоить их, прикоснувшись. Резкий щелчок в голове заставил встряхнуть головой. «Стоп, Седрик, о чем ты сейчас подумал?» Я резко вскочил с ее кровати. «Мерлин, что это со мной? Это же Луна, милая маленькая девочка, к которой я всегда относился не больше, чем к младшей сестре. Да уж, мне действительно пора идти спать, а то от усталости невесть какие мысли закрадываются в голову. Я быстрыми шагами вышел из больничного крыла. Завтра нужно поговорить с Поттером о загадке, объясниться с Чжоу. Я попытался представить ее яркий образ в красном облегающем платье, вспомнить звонкий смех. Да, именно эта девушка привлекала меня, именно с ней я гулял по вечерам и весело танцевал на балу. Но почему ее белоснежная улыбка меркла, как только я вспоминал о белокурой когтевранке в нежном кремовом платье, что спала сейчас в пустоте больничного крыла? Это ведь просто волнение, не больше. Да, я просто волнуюсь за нее. Мы знаем друг друга с детства, поэтому совершенно логично, что мне не безразлична ее судьба. Ведь Луна столько раз сама выручала нашу семью. Думаю, стоит дать ей возможность передохнуть и собраться с мыслями. Да и самому подумать, что к чему. Да, так и сделаю. Часть 11. Ландыши и Амела. Солнце. Белые мягкие подушки, одеяло на множестве одинаковых кроватей, запах снадобий и трав. Я снова оказалась здесь. Снова проснулась на одной из больничных кроватей после того, как побывала на том месте у озера. И снова он привел меня сюда. Я изо всех сил зажмурила глаза, до боли сдавливая веки. Бал, Луи, танцы, напитки. Гарри и Рон, угрюмо сидевшие за одним из столиков в красиво украшенной части большого зала. Седрик, что так мило улыбался Чжоу. Воспоминания. Кулаки непроизвольно сжались, зубы с громким звуком клацнули друг о друга. Больно. Очень больно. Вчера на какой-то миг мне удалось уйти от этого, забыться, но этот момент словно стерся из памяти и был похож на подводное приключение. Все звуки слышались неясно, я что-то говорила, куда-то бежала. Помню, как Поляков протянул мне вторую бутылку, а потом, что было потом, мы долго шли до замка, словно пытались тащить на себе огромную карету Шармбатона, а потом, я жалобно застонала, прижимая к груди широкую подушку. Лучше бы я ничего не помнила. «Мисс Лавгуд, что такое? Где болит?» Видимо, возглас прозвучал слишком громко в тишине больничного крыла. Мадам Помфри приблизилась со скоростью вихря. Я мотнула головой, судорожно сжав губы. «Мисс Лавгуд», мадам Помфри устало вздохнула. «Сожалею, но вынуждена поставить в известность о вашем состоянии мистера Лавгуда. С вами что-то происходит в этом году, и мне это очень сильно не нравится». Я с большей силой замотала головой, будто это способно было что-то изменить. «Он узнает. Он скоро все узнает. Он ваш отец и имеет право знать о вашем состоянии. Возможно, именно он сможет помочь вам». Колдоведьма присела на край кровати, вызвав недовольный скрип нескольких пружин. «Потому что, мисс Лавгуд, Луна», она взяла мою руку и сжала в своих шероховатых ладонях. «Я вижу, вас что-то сильно тревожит». Ее взгляд, полный сочувствия, искренней тревоги и участия, встретился с моим. «Так сильно, что сказывается на ментальном и энергетическом состоянии. Вы ничего не хотите мне рассказать?» Голова, кажется, моталась уже самопроизвольно, словно китайский болванчик, бесконечно подталкиваемый чьими-то пальцами. «Я не могу все время давать вам успокоительные зелья, это кратковременный эффект. Я знаю, мадам», голос показался чужим, так хрипло он прозвучал, неприятно раздражая гордо. «Дайте мне время, и все нормализуется. Мисс Лавгуд, вы все время жаловались мне на боли, а вчера и вовсе потеряли сознание. Я могла бы списать это на действие алкоголя, чего, естественно, совсем не приветствую». Она сделала глубокий вдох, но только если бы до этого собственноручно не отдала в руки мистера Дитгари флакон с отрезвляющим зельем. Она замолчала, выжидающе глядя на меня. «Давай, Елена, скажи же, ответь ей что-нибудь. Соберись и возьми себя в руки. Я вчера очень устала, пока танцевала, ноги, прятавшиеся под одеялом, словно в ответ на это отозвались ноющей болью в пятках. Потом слишком много выпила, а потом... Что? Что потом, милая? Потом мы с Седриком слегка постарались подобрать наиболее подходящие слова, слегка повздорили, возможно, я просто слишком близко восприняла все к сердцу. Мадам с минуту не отрывала своих глаз от моих, словно отслеживая реакцию. Затем, тяжело вздохнув, покачала головой. «Он привел вас сюда, чтобы избавить от последствий вашего опрометчивого поступка. Я знаю, мадам Помфри, и премного ему благодарна». Голос непроизвольно прозвучал жестче, чем того бы хотелось. Мне просто хотелось лечь и заснуть. Рука сама потянулась к тумбочке, где стояло несколько флакончиков. Колдоведьма недовольно проследила за тем, как зеленая жидкость коснулась моего языка, заливаясь в горло. Тело тут же начало расслабляться. «Долго так продолжаться не может», — сказала она, когда моя голова легла на подушку, и все тут же погрузилась в приятную обволакивающую тьму. Она ничего не рассказывала, в чем причина потери памяти. Молчит, говорит лишь, что попытки вернуть воспоминания заканчивались болями в голове. Но в учебе мисс Лавгуд совсем не отстает, даже наоборот, я узнала тоненький голос профессора Флитвика. Память человека – вещь непростая. Иногда мозг стирает часть воспоминаний, чтобы защититься, ответила ему мадам Помфри. Письмо мистеру Лавгуду было отправлено. Решать, конечно, ему, но если все настолько серьезно, возможно, стоит пригласить специалистов из Мунга. Как долго это уже длится? С октября, Филиус. Я думала, девочка просто сильно ударилась головой, но это должно было пройти спустя какое-то время. А ей, кажется, только хуже. Будем ждать ответа от мистера Лавгуда. Будем ждать. Мой декан тяжело вздохнул. До скорого, Помана. До скорого, профессор Флитвик. Я дождалась, когда звуки его шагов стихнут вдали просторного холла. Дождалась, когда колдоведьма удалится к себе, а звук цоканья небольших каблучков смолкнет, оставляя меня в полной тишине. Так, Елена, ситуация критическая. Тебя уже считают сумасшедшей. Если ты сейчас же не успокоишься, продолжая жалеть себя, то станет только хуже. Луна зачем-то провела тот ритуал. Правда, в ее воспоминании я так и не услышала причину. Но она есть, это точно. Она говорила что-то о Седрике, обо мне. Говорила с мамой, что давно покинула ее, но всегда обещала быть рядом. И в этом случае это оказались далеко не пустые слова утешения. Пандора действительно присутствовала в жизни Луны и ее папы. Но почему же она, ее мама, не отговорила свою дочь от такого поступка? Неужели существовала столь веская причина для того ритуала, чтобы Луна поплатилась за это жизнью? На следующее утро я встала, собирая вещи. Платье, мантия и туфли лежали рядом с кроватью на стуле, снятые, по-видимому, с помощью палочки. Вместо них на моем теле висела больничная пижама. «Уже уходите, мисс Лавгуд?» Колдоведьма имела потрясающе чуткий слух. «Мне уже гораздо лучше, мадам Помфри, спасибо», я накинула мантию на плечи. «Я так не думаю», ее взгляд строго устремился к моему лицу. «Поэтому, пожалуйста, вернитесь в постель». «Мадам Помфри, я не могу лежать тут вечно», вздохнула я, чтобы сказать уже заготовленную речь. «В моем состоянии нет ничего необычного». Добала сильно вымоталась сборами и подготовкой, потом танцы, алкоголь, которого явно было слишком много, потом еще ссора с Седриком. «Это все просто усталость», я подошла к ней ближе, доверчиво заглядывая в глаза. «Сейчас мне правда лучше. Я поспала, отдохнула и полна сил, и не хочу больше лежать без дела. Когда занимаюсь чем-то, отвлекаюсь от всего, что когда-либо тревожило. Поэтому, пожалуйста, прошу вас, мадам Помфри, позвольте мне вернуться в комнату». По ее лицу пробежало несколько эмоций. Тревога, неуверенность, понимание и недоверие. «К вам заходили ваши друзья», сказала она после нескольких минут молчания. «Я не пускала, хотела дать вам отдохнуть. Мисс Лавгуд, пока я отпущу вас, но со дня на день придет ответ от вашего отца, и он уже волен решать, что нам делать с вами дальше». Кулаки сжались, но я не выдала ни одной эмоции. «Хорошо, я могу идти, идите. И да, Луна, с зельями лучше не перебарщивать», добавила она, когда я переступала порог холла. В комнату вернулась, ожидая худшего. И не зря. Лина с Мэдис устроили настоящий допрос с пристрастием, стараясь узнать все детали. «Почему ты ушла?» — с порога спросила Мэдис. «Как ты попала в больничное крыло?» — одновременно с ней поинтересовалась Лина. Лиззи, на удивление, находилась в комнате, но девочек это обстоятельство, кажется, ничуть не волновало. «Луна, ну же, рассказывай. Мадам Помфри не пустила нас к тебе, сказала, чтобы не мешали отдыхать. Что с тобой случилось?» «Девочки, пожалуйста», я устало отвела несколько прядей от лба. Они выжидающе прожигали меня взглядом. «Хорошо, наши взгляды встретились. Я напилась в тот вечер. Потом кто-то помог добраться до мадам Помфри, так как сама я была уже не в состоянии». «Ну даешь», Лина многозначительно переглянулась с Мэдис. «А в чем была причина? Почему вдруг ты решила так напиться?» Мэдис присела рядом, забравшись с ногами на мою кровать. «Не знаю, девочки. Просто захотелось испытать новых ощущений. И как? Понравилось?» Я мотнула головой. «Повторять не советую. поверьте опытной женщине». Девочки весело рассмеялись. Даже уголки губ Лизи дрогнули в подобии улыбки. «А кто помог тебе дойти?» «Не помню». Голос едва не дрогнул. «Все, как в тумане». Они еще несколько минут допытывались до меня по поводу того, кто бы мог сопроводить пьяную девушку до мадам Помфри, спросили о Луи о том, как мы с ним провели время на балу, рассказывали о своих кавалерах и их умениях танцевать. Лину уже успели позвать на свидание в Хаксмит, Мэдис смущенно отводила глаза при любых вопросах, касавшихся ее партнера. Затем мы перешли к подаркам, что заготовили друг другу на Рождество. Девочки сообщили, что не открывали подарков, ждали моего возвращения. Такое неожиданное известие теплом отдалось в сердце, ведь в прошлой жизни у меня не было таких подруг. Точнее, кажется, была одна, но я совсем ее не помню. С Линой и Мэдис изначально я рассчитывала поддерживать чисто приятельские отношения, но сейчас чувствовала, что это перерастало в нечто большее, непривычное, но страшно приятное и теплое, обволакивающее душу солнечными лучиками. Мы распаковывали цветные обертки, с горящими глазами рассматривая содержимое. Я была рада, что они отвлеклись от темы моего исчезновения с бала, но с другой стороны, была благодарна, что девочки своими беззаботным разговорами, искренней радостью и шутками отвлекали от множества неприятных мыслей. Следующую неделю изо всех сил старалась занимать себя всем, чем могла. Делала вид, что все, как прежде, за исключением того, что перестала ходить к мадам Помфри за зельями. Нужно было убедить их, что со мной все в порядке, что мне не требуется помощь колдомедиков из Мунга. Ведь в этой ситуации они были бессильны. Мы много гуляли по окрестностям Хогвартса, ходили в Хаксмит, попивая сливочное пиво и прогуливаясь по местным магазинам. Пару раз я встречала Джинни, виделась с Гермионой в библиотеке, где мы иногда совместно занимались домашним заданием. Днем мне действительно становилось чуточку легче, но стоило вернуться в комнату после ужина. К вечеру страх о том, как отреагирует отец Луны на полученное письмо, замораживал внутренности. Мысли о причинах ее ухода не давали заснуть. Сначала я думала, что девочка ушла от отчаяния, устала жить, видя сокрытые страдания окружающих. Возможно, так оно и было, но мне не верилось, что Луна поступила бы так опрометчиво. Она ведь всегда была так спокойна, терпелива. Смерть родной мамы не сломила ее, насмешки и издевательства подростков не озлобили ее сердца. Тот обряд, для чего она провела его, почему Пандора не остановила, и неужели нарглы – это действительно существующие магические существа, а не выдумка шарлатанов, желающих легкой наживы? Мерлин, сколько вопросов. Ближе к утру мой мозг настолько уставал от раздумий, что добровольно отключался на несколько часов, давая хоть какую-то передышку, и день начинался по новой. Две недели пролетели в прогулках, уроках и полубессонных ночах. Удивительно, но профессор Флитвик ни разу не вызвал меня в свой кабинет, мадам Помфри не требовала срочно явиться в больничное крыло. Папа не получил письмо? Нет, такого быть не могло. Или же он уже догадался, что что-то произошло. Тогда почему ничего не написал, не явился в Хогвартс, чтобы видеть дочь? Как это странно. Еще более странно было то, что Седрик не приставал, как обычно, с расспросами. Пару раз я замечала, как он гулял с Чжоу. При виде их счастливых улыбок настроение камнем падало куда-то в глубину озера. Он будто совсем забыл о том, что произошло, и жил как ни в чем не бывало. Весело смеялся за завтраком, также беззаботно прогуливался по замку в сопровождении своих друзей. С одной стороны, я была рада этому, но с другой, странное чувство иголочками прокатывалось внутри, оставляя ощущение какой-то опустошенности. «Луна, ты какая-то грустная в последнее время», — заметила как-то Гермиона, пока мы в очередной раз занимались в библиотеке, устроившись за одним из длинных столов. «Да, только сейчас я заметила, как зубы несколько минут покусывали кончик пера, пока я рассматривала туманное небо за окном». Гермиона кивнула. «Тебя будто что-то тревожит. Все в порядке, как всегда, наблюдательно». «Да нет, просто иногда становится тоскливо». Мозг перебирал варианты наиболее достоверной причины. «Скучаю по дому». «Понимаю», она сочувственно улыбнулась. «Я тоже скучаю по родителям, ведь увижусь с ними только через несколько месяцев». Мы замолчали. Гермиона ткнула кончик пера в чернильницу, дописывая острым почерком последние строчки эссе, занявшего у нее длиннейший свиток. Уголки губ дрогнули в улыбке при виде такого усердия. «Как дела у Гарри?» продвинулся в решении загадки, говорит, что да, Гермиона свернула свиток, откладывая его в сторону. Но мне кажется, он врет, чтобы не расстраивать. Она недовольно покачала головой, и правильно делает. Такое сокровище нельзя расстраивать, в этом я была с ним солидарна. Но в то же время было немного тревожно, время шло быстро, скоро новое испытание, и кто знает, что они придумали на этот раз. Тут даже предугадать было сложно, ведь в истории турнира каких только не было заданий. Интересно, а как дела у остальных чемпионов? У Седрика, решил ли он загадку, судя по тому, как весело он проводил время, вполне возможно. Каникулы летели, словно сани по подмерзшей дорожке. К медитации я так и не вернулась. Пока что, успокаивала совесть то, что воспоминания Луны с того вечера, кажется, начали произвольно всплывать на поверхность. Я теперь в точности знала, как выглядит ее комната, кухня в их миленьком домике, находившегося совсем недалеко от озера. Несколько раз видела во сне, как Пандора обучала еще совсем маленькую Луну магии. Она с детства учила ее проводить различные обряды, варить зелья и заготавливать настойки, колдовать как с палочкой, так и без нее. Стало понятно, почему способности к невербальной магии в ее теле так быстро откликнулись на зов уже моего сознания. С каким-то потаенным страхом гипнотизировала взглядом ящик, где была спрятана тетрадь. «Елена, какая же ты трусиха!» Но мне было страшно прикоснуться к ней. В подсознании ощущалось, что шифр уже не проблема к тому, чтобы узнать тайну этой рукописи. Ведь рано или поздно он также всплывет в памяти. Я это чувствовала. И как бы, с одной стороны, не хотелось узнать суть того ритуала, постыдный страх мучил и сковывал внутренности. Я боялась, что станет больнее, боялась, что не смогу простить ни себе, ни ей. «Ах, Луна, дитя, прости, но мне нужно время». «Луна», Мэдди столкнула руку, отвлекая от мыслей, пока мы не спеша поедали сырный суп на обеде. «Почему он так смотрит на тебя?» Голова непроизвольно повернулась в сторону, куда кивала соседка. Взгляд буквально на секунду сцепился с его взглядом, после чего Седрик быстро отвел его, сосредотачиваясь на бокале с соком. Он несколько минут смотрел, Мэдди скинула подозрительный взгляд. «Что он хотел? Ты меня спрашиваешь?» Ложка выскользнула из рук, расплескивая суп вокруг тарелки. «Уже не в первый раз замечаю», — продолжила она, кивая в сторону пуффендуйского стола. «Никаких предположений, Мэдис, дорогая», — я потянулась за салфеткой. «Я не имею ни малейшего понятия». По ее серо-голубым глазам проскользнуло недоверие. «Как дела с Дэвисом?» Решила я закинуть камешек и в ее огород, чтобы отвлечь от разговора о пуффендуйце. Она слегка смутилась, прикрыв веки длинными ресницами. «Все в порядке. В выходные пригласил в кафе», ложка в ее руке быстро заерзала по дну чашки с чаем, вызывая улыбку. Такая она становится милая и скромная, когда речь заходит о ее кавалере. «Чудно. Потом расскажешь», — вставила Лина, отражая мою улыбку. Каникулы подходили к концу, дни учебы приближались стремительно. Седрик за все это время не обмолвился со мной ни словом. Я была готова поверить в то, что он обо всем забыл, если бы не наблюдение Мэдис. Почему он смотрел на меня? Разве ему было дело? Не хватало своих забот? Январь подходил к концу. До второго испытания можно уже начинать отсчитывать дни. Тогда в чем же дело? Эти мысли в совокупности с размышлениями о воспоминаниях Луны выматывали сознание. Сегодня полнолуние, заметила Лина, задергивая тяжелые, украшенные шишками, шторы. Она делала это всякий раз, как мы ложились спать. Говорят, лунный свет положительно влияет на кожу, заметила Лизи, разворачиваясь на своей кровати в нашу сторону. В комнате повисла тишина. «Тогда можем оставить шторы незадернутыми», — спустя пару минут подала голос Лина. «Думаю, это хорошая идея». «Как думаешь, Луна?» Губы Мэдди сдрогнули. Мои глаза встретились взглядом с кари-зелеными глазами Лизи. Она смотрела, словно выжидая, но в то же время, извиняясь, я знала причину ее поступков. Луна знала и простила ее еще тогда, а ее мать, она так напоминала мне мою родную маму, безупречную, идеальную, наверняка, очень умную, но столь строгую и требовательную. «Думаю, немного освежить цвет лица перед учебой будет не лишним», — ответила я, сглатывая. Лизи кивнула и, пожелав всем спокойной ночи, быстро отвернулась. Но я успела заметить, как уголки ее губ растянулись в благодарной улыбке. На удивление, в эту ночь я заснула быстро. Стоило только задернуть полог и откинуться на мягкие подушки, закрывая глаза, как сознание ушло в приятную тьму. Не знаю, сколько прошло часов до того, как яркий свет неприятно забился в веки. Глаза непроизвольно открылись, рука отодвинула полог. Лунный свет проложил яркую дорожку на полу комнаты, доходя тонкой полоской до двери. Я встала, натягивая на тело теплый халат. Девочки мирно спали. Не знаю почему, но в комнате резко стало душно. Рука потянулась к палочке, другая притянула мантию. Мне захотелось пройтись. Поэтому, прокравшись на цыпочках к двери, покинула комнату, направляясь к выходу из башни. Все потайные ходы замка за 10 веков крепко закрепились в памяти, так что проблем быть не должно. Меня буквально тянуло невидимой нитью в восточную башню. По опыту я знала, что такие зовы сознания игнорировать было невозможно, поэтому послушно шагала в сторону нашего с Луной любимого уголка замка. Поднялась по ступенькам, ощущая прохладу ночного Хогвартса. Вот она, знакомая скамейка, старое тусклое окно, куда заглядывала полная луна. Ее свет ослеплял, не давая возможности разглядеть то, что творилось за оконным стеклом. Ноги в тапочках ступили на холодный пол, я уселась на старой скамейке. Помню, как луна сидела здесь, а я наблюдала за ней из-за вон того выступа стены. Забавно, я тоже это помню. Чей-то голос заставил вскрикнуть и подскочить от неожиданности. Сердце забилось как сумасшедшее, рука выхватила палочку, судорожно сдавливая древко. Я осмотрелась. Лунный свет перестал так резко забиваться в глаза, от окна отделилось что-то светлое. «Здравствуйте, Елена!» Голос. Это же ее голос. Голос Луны. Светлое нечто начало обретать очертания. Светлые длинные волосы, свисавшие локонами до поясницы, голубые глаза чуть на выкате, длинное белое платье, охватывавшее тонкую фигурку до щиколоток. «Луна!» Голос громким эхом разлетелся в стенах башни. «Это правда ты, дитя?» Она кивнула, приближаясь. «Что ты здесь делаешь? Как ты смогла? Ты стала привидением? Что случилось?» Вопросы один за другим вылетали с губ, прерывая дыхание. Она улыбнулась. Улыбнулась так, как и всегда, растянув губы, слегка прищурив глаза, этой своей нелепой, но очаровательной улыбкой. «Как же я скучала по ней! Я пришла к вам, Елена!» Ее слова заставили смолкнуть. «Как? Это не важно!» Луна присела на скамейку. «Мне нужно кое-что сказать вам, тебе!» Ее руки легли поверх моих, судорожно сжимавших палочку. Мягко потянули сесть рядом. «А чем, дитя?» Луна вздохнула, мягко улыбнувшись. «Как всегда доверчиво заглянула в мои глаза. Я вижу все твои страдания. Ты напрасно мучаешься чувством вины и жалости. Жалости ко мне и к себе. Прошу тебя, перестань это делать, ты напрасно тратишь силы. Но Луна, как я могу перестать? Ведь ты ушла, ты умерла». Она покачала головой. «Я не умерла, милая Елена, ни телом, ни душой. Просто переместилась в другое место, поручив заботу о моей физической оболочке тебе. Но, зачем? Почему я?» Эти вопросы не давали мне покоя с самого начала, с того самого дня, как проснулась в ее теле на берегу озера. «Ты знаешь про ритуал?» Я кивнула. «Но я не знаю его сути. В твоих воспоминаниях не было сказано об этом». «Правильно», Луна обернулась к окну, присматриваясь. «Просто еще слишком рано. Но почему? Что за загадки, дитя?» От ее слов мне становилось не по себе. «Не злись, Елена, пожалуйста», она улыбнулась, словно извиняясь. «Просто сейчас так будет лучше. И я очень хочу, чтобы ты перестала мучить себя. То, что произошло, это был мой выбор. Но ведь ты даже не спросила, хотела ли я этого. Луна, ты ведь все решила сама». Она снова улыбнулась. «Это правда». «Не спросила», и встала со скамейки, подходя к окну. «Но я видела это в твоих глазах. Видела жажду жить, обиду за свое существование, за несправедливость жизни. Мне было неприятно это признавать, но Луна как всегда попадала в самую суть. Плюс мне был знак». «Какой знак?» Я быстрым шагом приблизилась к ней. «Знак, что твое время пришло. 10 веков, немалый срок, но такова, видимо, была цена за возможность прожить жизнь по новой». Слова застряли в горле. «Но как же твоя жизнь, дитя? Ты думаешь, я смогу жить счастливо, зная, что отняла эту возможность у тебя?» «Елена», Луна покачала головой. «Пойми, это было мое решение, ты ни в чем не виновата, мое предназначение. Тем более, кто сказал, что у меня не будет такой возможности? Ты хочешь сказать, что еще вернешься? Но как?» Луна перевела взгляд с окрестностей за окном на мое, точнее свое когда-то лицо. «Ты все узнаешь чуть позже, но только в том случае, если переступишь через чувство вины и жалость к себе, ведь иначе, все было зря, Елена. Перестань выжигать себя изнутри этими чувствами, это лишнее. Я не могу, дитя, можешь. Великая Елена Коктевран смогла противостоять самой смерти, оставшись жить здесь, хоть и в качестве привидения. Неужели она не справится с этим? Я молчала, не в силах вздохнуть поглубже. Луна молча наблюдала за мной, затем засунула руку в длинный белый рукав, вытаскивая что-то оттуда. Букет маленьких белых цветов явился взору. Ландыши. Моя мама просила передать вам, она коснулась правой рукой моего лица, другой вставляя несколько цветочков в пряди серебристых волос. И что же это значит? Я знаю только, что ландыш – ядовитый цветок. Да, она кивнула. Но в то же время его дарит человеку, которого считают надежным и верным. Его цветки символизируют возвращение счастья. Тебе решать, использовать ли его лепестки в качестве яда или же возможности. Удивление заполнило внутренности, отображаясь в глазах. Яд или возможность жить счастливо, а как же мистер Лавгуд? Вы ведь оставили его, мы с мамой были у него. Он, конечно, сначала разозлился, но мама смогла успокоить его. Не знаю, каким образом они смогли убедить несчастного, потерявшего жену и дочь. Я бы не смогла простить такое. Смогла бы, Елена. Ты не настолько плоха, как думаешь. Тяжелый вздох с трудом протолкнулся в легкие. Я люблю тебя, дитя, и очень сильно скучаю. Луна мягко притянула меня к себе, заключая в объятиях. Я рядом с вами, Елена, всегда. Глаза открылись, взгляд уткнулся куда-то вверх, пока я пыталась сфокусировать зрение. Полог, лиловое теплое одеяло, мягкие подушки под головой. Я снова в своей кровати, а когда успела вернуться, или же... Сон. Это был сон. Я резко присела, вытирая рукой лоб, отодвинула полог, наколдовывая воду в пустом стакане, стоявшем на тумбочке. Живительная влага освежила пересохшее горло, взгляд коснулся гладкой деревянной поверхности, куда еще падал лунный свет. Дыхание перехватило, когда в его отблесках я различила несколько маленьких цветочков. Ландыши на тонких стебельках лежали на моей тумбочке. Не знаю, был ли это сон, но луна определенно побывала здесь сегодня. Я отставила стакан, помещая туда несколько цветочков. Нежных, с маленькими головками, красивых, но страшно ядовитых, стоит пустить их внутрь. Яд или возможность? Не думаю, что имею выбор, ведь совесть уже все решила. Мне осталось лишь принять это. Учебные дни пошли своим чередом, вовлекая в круговорот заботы домашних заданий. После той ночи тяжелый камень на душе словно рухнул, но множество вопросов все равно продолжали мучить мозг, судорожно искавший ответы. В один из свободных вечеров, закончив с уроками, я решила сходить к озеру. Тяжеловесный камень все так же неизменно лежал возле толстого потрескавшегося дуба, одевшегося в белую шубу. Побледневший гравий хрустел под ногами. Я не с пустыми руками, рука погладила шероховатую холодную поверхность. Я принесла ответный подарок, залезла в сумку, где было припасено несколько веток омелы, сорванных с одного из проемов замка. Достав их, аккуратно разложила цветы в корнях дуба. Ее ягоды горькие на вкус, но сам цветок дарит в знак искренней привязанности, он означает преодоление трудностей, а у друидов вообще считается священным. И так как съесть ягоды ты все равно не сможешь, дитя, я присела на камень, прислоняясь спиной к твердой коре дуба, то поймешь значение. Холодный ветер подхватил, запутываясь, волосы обжег щеки. Я молча наблюдала за качанием веток елей на краю запретного леса. Озеро забилось волнами о каменистый берег. Сколько времени уже прошло с того дня, Луна, ты сказала мне перестать жалеть себя. Ты права, я не имею на это права. Но все же почему ты не хочешь сказать мне причину твоего ухода? Может, тогда я смогла бы принять это. А, Луна, зачем нужен был тот обряд? Почему в твоих руках была эта проклятая диадема? Вокруг было все так же пусто. Ты выбрала меня, десятивековое привидение Елену, получив какой-то знак. Что за знак? Кто-то там смиловался над жалким призраком. Но это же смешно, Луна. Я осмотрелась вокруг, словно, в ожидании чего-то. Смешно. Это все похоже на сон. Длинный, страшный. Может быть, когда-нибудь я также проснусь в своей кровати в далеком родном средневековье. Папа ласково поцелует меня и погладит по голове, отодвигая стул, и мы все вместе позавтракаем в нашем доме. Все будет так, словно он не умирал, мама не становилась одной из директоров Хогвартса, а я не погибала от рук барона, позорно сбежав от родной матери с ее диадемой. Все будет так, что Елена просто вырастет, выйдет замуж, родит детей и никогда не встретит Луну. Но, будет ли эта Елена счастлива? Никакого Хогвартса, никаких увлечений, лишь бы ты дети. Как ты сказала, это было твое предназначение, да, Луна, значит, у меня тоже должно быть предназначение, ведь у каждого человека оно есть. Значит, застряв здесь привидением, я его не выполнила, случилась какая-то ошибка, сбой, скажи мне, дитя, скажи, что Елена, не жалкое существо, которое ты просто пожалела, скажи, что, Елена, низкий голос явился раскатом, заставляя испуганно вскочить и судорожно осмотреться. Седрик вышел с другой стороны толстого дуба, пронзая меня страшным подозрительным взглядом. Сердце судорожно забилось, камнем падая куда-то вниз. «Кто ты такая?» Он наступал, как тигр перед нападением. «И что ты сделала с Луной?» Часть 12. «Кто ты такая?» Я сцепилась с места, как лань, почувствовавшая опасность. Не успела пробежать и метра, как он остановил, больно схватив за руку. «Кто ты?» Резко дернул в свою сторону, пронзая чернотой расширившихся зрачков. «Луна, что за вопрос?» Я попыталась освободить руку. «Я все слышал, так что лучше тебе ответить правду». Он сжал пальцы сильнее. «Я не знаю, что ты слышал. Сейчас же отпусти меня. Прошу по-хорошему». Седрик не сдвинулся. Паника охватила всю мою сущность, выбивая воздух из легких. «Спокойно, Елена». Судорожный вздох, мои ресницы затрепетали, глаза в тревоге закрылись. «Думай, сейчас главное – высвободиться». Мысленное сосредоточение на объекте, и он вскрикнул, отдергивая руку. На этот раз ничего не блокировало бесполочковую магию. Пока он тряс рукой, пытаясь избавиться от боли жалящего заклинания, мои ноги дернулись к замку. Я бежала изо всех сил, словно речь шла о спасении жизни. Не знаю почему, но лучшим решением в этот момент я посчитала спрятаться, будучи у всех на виду. Большая часть учеников уже стекалась в большой зал в желании наполнить желудки за ужином. Надежда, что он не станет устраивать разборки при таком множестве людей, взяла вверх, и я вбежала внутрь, высматривая девочек. «Что это с тобой, Луна? Ты вся красная». Лина подвинулась, уступая мне место. «Да так, боялась опоздать на ужин. Мы уже думали, что ты не приедешь», заметила Мэдис, протягивая мне бокал с соком. Я с благодарностью приняла его, осушив залпом. Аппетита при виде прекрасных кушаний и обилия вкусных запахов так и не появилось. Рука потянулась за кувшином с водой. Поковыряв вилкой в тарелке с салатом, на вкус казавшимся страшно горьким, я дождалась, когда девочки закончат с ужином. Наконец мы все втроем вышли из-за стола, направившись к выходу. Мы с Линой весело обсуждали что-то, часть учеников еще заканчивала с ужином, отдыхая после трудного дня. «Луна», Мэдис резко схватила меня за руку. «Что?» – спросила я, пока буквально носом не столкнулась с ним. «Нам надо поговорить», – не сказал, а буквально прорычал он. «Что-то не так?» – Лина кинула встревоженный взгляд. «Пойдем, девочки, ничего серьезного, я уже хотела обойти столбом застывшего Седрика, но резкий рывок откинул назад. Луна». Взгляд не предвещал ничего хорошего. «Седрик, нам не о чем с тобой разговаривать. Можно пройти?» Чего встали на дороге? Несколько недовольных учеников уставились на нас. Седрик не шелохнулся, взглядом приказывая мне не сдвигаться с места. «Луна, что происходит?» Лина подошла ближе, подозрительно взирая на него. «Мне это тоже интересно, Лина. Я была бы рада, если бы мистер Диггори соизволил опустить мою руку. Я все расскажу мистеру Лавгуду. Готов даже предоставить воспоминания для достоверности». Глаза расширились, стоило лишь слуху воспринять смысл его слов. «Ты не посмеешь». «Еще как посмею. Не хочешь говорить со мной, будешь иметь дело с ним». Хотя я бы в любом случае сообщил ему, костяшки его пальцев побелели от напряжения. «Девочки, не ждите меня». Я не могла не заметить, как несколько любопытных учеников с интересом поглядывали в нашу сторону. «Ты уверена, Луна?» «Да, идите». «Пожалуйста», свободной рукой слегка подтолкнула Лину. «Мы будем неподалеку». Девочки, не отрывая от нас пристального взгляда, отошли на несколько шагов вперед. Я слегка приподнялась на цыпочках, чтобы оказаться ближе к его уху. «Ты можешь рассказать ему все, что посчитаешь нужным», сказала едва слышно. «Но вынуждена тебя огорчить, он уже и так все знает». Его тело замерло, все мускулы напряглись, превращаясь в камень. «Ты лжешь», также прошептал он мне на ухо. «Не лгу», мои глаза встретились с его, настолько темными, что показалось, еще немного, и я утону в этой черноте. Этого не может быть. Пальцы, сжимавшие мой локоть, начали расслабляться. Страшная тревога начала заполнять внутренности. Прошла секунда, и жесткое решительное выражение его глаз резко сменилось. Непонимание, боль, неверие, разочарование сменяли друг друга в страшном водовороте. Он смотрел с такой мукой, с такой потерянностью, отчего сердце судорожно сжалось в груди. Мне тут же захотелось обнять его, сказать, что все это неправда, или же рассказать обо всем и попросить прощения. «Седрик», — голос прозвучал умоляюще. Он тряхнул головой, отшатываясь. Мои руки потянулись к нему, но он резко развернулся и пошел прочь. «Седрик», — дернулась следом. Ближе к выходу догнала его, сумев дотронуться до плеча, но он резко сбросил руку. Ноги, кажется, приросли к полу, пока глаза наблюдали за тем, как он скрывается за поворотом. «Луна», — Мэдис подошла и осторожно дернула меня за рукав мантии. «Пойдем», — Лина слегка приобняла за плечи. Только сейчас я заметила, что все головы были направлены в мою сторону, множество взглядов смотрели с любопытством. К черту всех, один лишь вопрос мучил сознание, не давая покоя сердцу. Почему он так посмотрел? «Седрик Дидгари», — я дал Поттеру подсказку. Он был далеко не дурак, надеюсь, сумеет догадаться. На следующий день после бала, помня о вчерашних приключениях, решил проведать Луну. Ранним утром в коридорах было пустынно, все еще спали, отходя от вчерашнего веселья. Едва переступив порог просторного холла, почувствовал, как в нос ударило травяными запахами. Множество белоснежных пустых кроватей, одинокий стул с кремовым платьем на спинке возле той, куда вчера я положил ее. Мадам Помфри появилась спустя минуту. Верно истолковав мой взгляд, попросила не тревожить Луну и дать ей возможность отдохнуть. С ней все в порядке? Ее внезапный обморок запечатлелся в памяти, заставив не на шутку поволноваться. Трудно сказать, мадам Помфри собрала пустые флакончики с тумбочки возле стула. Она в этом месяце сильно злоупотребляет с успокоительными зельями, и мне это совершенно не нравится. Спустя день Луна появилась в большом зале, позволив вздохнуть с облегчением. Большая часть каникул была посвящена прогулкам с друзьями, я все так же исправно исполнял обязанности старосты, несколько раз гулял с Чжоу. Будучи в обществе других людей, было легче убедить себя, что все было, как прежде, Луна уже в порядке, и мне больше не о чем беспокоиться. Но стоило ей оказаться в поле моего зрения, как взгляд то и дело притягивался к белокурой голове когтевранки. Куча вопросов, что мучили мозг с того злополучного утра на озере, вихрем вклинивались в мысли. Сказать по правде, для обычного 13-летнего подростка напиться – это не такое уж удивительное событие. Я попробовал вкус спиртного еще раньше, перепутав однажды свой бокал с бокалом отца. Когда мне было 14, кто-то из наших сумел протащить алкоголь, чтобы отпраздновать победу в матче по квиддичу. Мы с друзьями так сильно напились, устроив балаган в гостиной, и потом едва доползли до кровати, благо, профессор Стебль не проверяла нас в тот вечер. Но Луна — это мог быть кто угодно, но не она. В ее глазах в тот день было что-то странное. После того, как отрезвляющее зелье выветрило остатки алкоголя из ее тела, мне удалось заметить кое-что. Боль. Сильная, невыносимая, смешанная со страшным отчаянием. Она пила не от любопытства и желания доказать, что уже взрослая. Это было сильное желание убежать, скрыться от своих эмоций. Но что же стало их причиной? Что такого случилось? В очередной раз что-то случилось. «Седрик, ты совсем меня не слушаешь», — недовольный голос Чжоу вырвал из размышлений. Мы шли, протаптывая дорожку по скрипучему снегу, в очередной раз выбравшись погулять по одной из узких улочек Хаксмида. «Я, да, прости, Чжоу», — неловко улыбнулся я, пряча замерзшие руки в карманы. «Что с тобой в последнее время? После бала ходишь сам не свой». Взгляд черных глаз недовольно прошелся по моему лицу. «О чем ты все время думаешь?» «Действительно, о чем?» Стоило потерять контроль лишь на секунду, как мысли уплывали, полностью захватывая внимание. «Скоро второе испытание, немного волнуюсь, я сделал слабую попытку убедить в этом скорее себя, чем ее». «Да», — недоверчивая улыбка растянула тонкие губы. «Ты ведь говорил, что уже разобрался с загадкой яйца. О чем еще волноваться, Седрик, до испытания еще больше месяца». Мы дошли до конца улицы, уткнувшись в один из тупиков. «Может, зайдем в кафе?» — предложил я, припоминая ближайшие к этому месту кофейни. Чжоу покачала головой, вызвав удивление, ведь раньше она никогда не отказывалась от возможности посидеть в тепле за чашкой кофе или стаканом сливочного пива. «Тогда куда ты хочешь пойти, Седрик? Мне плевать, куда идти. Можем хоть 100 раз пройти туда и обратно по этой улице. Ты просто уходишь от темы». Она недовольно нахмурилась. Поймав мой недоуменный взгляд, резко развернулась, ускоряя шаг. «Чжоу», я постарался собраться с мыслями. «Постой, Чжоу», я коснулся плеча ее, останавливая. Она наконец притормозила. Брови сошлись на переносице, прорезая складочку на лбу. Она напряженно размышляла о чем-то. «Скажи, что так тревожит тебя?» — подала она голос. «Ты ведь можешь поделиться со мной, мы бы могли обсудить это». Я молчал, пытаясь собрать мысли в кучу, но так и не нашелся, что сказать ей. «Все понятно, не утруждайся», — в ее голосе прозвучали обиженные нотки. «Чжоу, пожалуйста», — я встретился взглядом с ее глазами. «Я просто задумался, ты напрасно волнуешься». «О чем, Седрик?» Она сложила руки на груди. «Или вернее сказать, о ком, что?» Ее слова покоробили. «О чем ты?» Чжоу тяжело вздохнула, отворачиваясь. «Лавгуд, ты о ней все время думаешь?» Что-то щелкнуло в мозгу при этих словах. Ноги отяжелели и, казалось, приросли к снежной поверхности. «С чего ты взяла?» — спросил хриплым голосом. «Я видела, как ты смотрел на нее, тогда, в день бала, когда бросился провожать до больничного крыла. Седрик, если тебе со мной не интересно, просто скажи, зачем обманывать меня и себя?» Она замолчала, наблюдая за моей реакцией. «Мы с тобой в который раз пытаемся провести время вместе, но тебя будто нет». Рука с тонкими длинными пальцами резко дернулась, откидывая ровные черные пряди от лица. «Мы с ней соседи, знаем друг друга с детства, поэтому это было естественно, что я начал волноваться». «Да, ты на всех соседей смотришь так, как на нее. За всеми следишь во время обеда?» «Я ни за кем не слежу». «Брось», — Чжоу махнула рукой. «Я замечала несколько раз, как ты смотрел в ее сторону. Думала, показалось, но...» Она тряхнула головой, смолкая. «Думаю, надо перестать обманывать друг друга». Она остановилась, развернувшись ко мне. Черные глаза посмотрели изучающе, на какой-то миг даже показалось, что в них промелькнула надежда. Но это чувство быстро погасло, сменяясь грустью. Чжоу покачала головой. «Мне пора», — бросила, резко ускоряя шаг. «Я провожу тебя». «Подожди, Чжоу». Я кинулся вдогонку. «Не в этот раз, Седрик. Я прошу тебя, оставь меня одну». Ее слова, сказанные дрожащим голосом, заставили остановиться. Глаза проследили, как тонкий силуэт стремительно исчез за поворотом. Я медленно двинулся по тропинке в сторону знакомой кофейни. Хотелось выпить чего-нибудь теплого и бодрящего, чтобы привести в порядок мысли. Это было странно, но никого опустошения, горечи и грусти после ее ухода. Лишь чувство вины за то, что расстроил девушку, неприятно грызло внутренности. Но в остальном, тишина. Я ведь думал, она мне нравится. И это действительно было так, но почему тогда я ни капли не расстроен сейчас? И даже, стыдно признаться, легкое чувство облегчения преследовало меня всю обратную дорогу. Каникулы пронеслись незаметно. Учебные дни начали затягивать в повседневную рутину, отчего многим ученикам становилось грустно. Рождество и бал, главные события этого года для многих, отошли в прошлое. Теперь все ждали второго этапа турнира. В один из особо напряженных дней, чтобы хоть как-то отвлечься, мы с друзьями решили полетать немного над стадионом, выпросив разрешение у мадам Трюк. «Роджер, ты идешь?» Мой друг, загонщик нашей команды, помотал головой. «Почему? Я думал, ты будешь первым в списке желающих. Мой младший брат сломал на каникулах мой нимбус». «Нимбус, Седрик». Его кулаки сжались от злости. Я похлопал ладонью по его плечу. «Сочувствую тебе, дружище. Не переживай так сильно, будет повод скопить на молнию». «А?» — на лице Роджера появилась кислая ухмылка. «Пойдем, у мадам Трюк наверняка найдется что-нибудь. Мы долго искали преподавателя, чтобы получить ключ от чулана. Еще какое-то время потратили, чтобы достать более-менее приличную метлу. Наконец, выбрав подходящую по размеру, с наиболее длинными изогнутыми прутьями, отправились в сторону выхода». «Хах, смотри, Сет», — Роджер ткнул меня в бок, указывая рукой на что-то. «Уголок с омелами. Мы как-то целовались тут с Амандой». Я взглянул в сторону нужного коридора. Все проемы в нем действительно были украшены веточками с маленькими белыми капельками. Волшебный огонь множества маленьких свечек подсвечивал арки, создавая поистине романтичную и волшебную атмосферу. Несколько парочек проходили мимо и, пользуясь случаем, сливались в поцелуи. Больше всего я любил рождественскую пору за то, что школа превращалась в сказочный красивый замок, сохранявшийся таковым до конца зимы. До наступления весны ощущение праздника при виде множества елочек, звезд, имбирных пряников и шишек на стенах замка не покидало умы учеников. Забавно, но мы с Чжоу никогда не были здесь, и мне почему-то было трудно представить, как мы целуемся под одной из арок. Да и ни к чему больше. Ну что, идем? Роджер похлопал меня по плечу. Идем, я уже собирался пойти следом, как неожиданно заметил что-то, взглядом зацепившись за знакомый силуэт. В одном из проемов, приподнявшись на цыпочках, стояла Луна, протягивая руку к веткам омелы. Что? Что она здесь делает? Я пронаблюдал за тем, как она, откинув длинные вьющиеся локоны за спину, отломила несколько веточек и, довольно улыбнувшись, сложила их в сумку. «Седрик, ну где ты там?» Голос друга отвлек от наблюдений. «Я вспомнил нашу главную цель на этот вечер. Да, мы хотели полетать. Полетать над стадионом, наслаждаясь знакомыми ощущениями, когда порывы ветра бьют в лицо и чувство свободы охватывает тело, стоит только подняться высоко-высоко над землей. Это было действительно прекрасно. За несколько месяцев без тренировок по квиддичу и самих матчей мы очень соскучились по полетам. Облетели стадион, навернули несколько кругов вокруг замка, стараясь при этом брать выше и не попадаться на глаза преподавателям. Час пролетел незаметно. Как ни печально, нужно было возвращаться. Я летел к стадиону, постепенно снижаясь и убавляя скорость. В это время мало кто гулял по окрестностям. С началом учебы количество наслаждавшихся прогулками на свежем воздухе заметно убавилось. Поэтому одинокая фигурка в светом голубом пальто и шарфе расцветок когтеврана тут же привлекла внимание. Луна шла в сторону озера. Я притормозил, наблюдая, как она спустилась по ступенькам и направилась к старому дубу. Место, где я нашел ее в то утро. Что она там забыла? В такое время, совершенно одна, повернув метлу, направился за ней, стараясь оставаться незаметным, очень аккуратно, прикладывая усилия, чтобы не произнести ни звука, ни шороха, опустился на землю. Могучий потрескавшийся ствол дуба надежно спрятал меня от ее глаз. Я не с пустыми руками, тихий голос раздался с другой стороны старого дерева. Я принесла ответный подарок, легкий шорох. Ее ягоды горькие на вкус, но сам цветок дарит в знак искренней привязанности, он означает преодоление трудностей, а у друидов вообще считается священным. И так как съесть ягоды ты все равно не сможешь, дитя, из-за ствола было видно, как ее ноги вытянулись на холодном камне, то поймешь значение. Холодный ветер подхватил ее волосы, настолько длинные, что стоит протянуть руку, то можно было бы коснуться и поймать их. Она замолчала, словно в ожидании чего-то, и эта тишина странно давила на сознание. Сколько времени уже прошло с того дня, Луна? Ты сказала мне перестать жалеть себя. Ты права, я не имею на это права. Но все же почему ты не хочешь сказать мне причину твоего ухода? Я замер. О чем она говорит? Почему обращается к себе во втором лице? Может, тогда я смогла бы принять это? А, Луна, зачем нужен был тот обряд? Почему в твоих руках была эта проклятая диадема? Все тело напряглось, я весь обратился вслух. Ты выбрала меня, десятивековое привидение Елену, получив какой-то знак. Что за знак? Кто-то там смиловался над жалким призраком. Но это же смешно, Луна. Все внутри застыло, пока мозг переваривал сказанное. Обряд, привидение, диадема. Может, мне послышалось, или Луна сходит с ума и несет всякую чушь. Как ты сказала, это было твое предназначение. Да, Луна, значит, у меня тоже должно быть предназначение. Ведь у каждого человека оно есть. Значит, застряв здесь привидением, я его не выполнила, случилась какая-то ошибка, сбой. Скажи мне, дитя, скажи, что Елена, не жалкое существо, которое ты просто пожалела, скажи, что, Елена, собственный голос прозвучал незнакомо, этого не может быть, Луна просто бредит, видимо, еще не оправилась. В голове резко всплыло воспоминание, вечер дежурства, Луна, испуганная, дрожавшая всем телом, с дорожками слез на глазах. Она сказала, что бежала от кровавого барона, рассказала историю про Елену. Не может быть, кто ты такая? Я наступал на нее, такую же испуганную, полную ужаса и страха, как в тот злополучный вечер. Наступал и совсем не верил в то, что происходит. «И что ты сделала с Луной?» Луна секунду наблюдала за моими движениями. «Если то, что она сейчас сказала, правда, то девочка, стоявшая передо мной, уже давно перестала являться Луной». Эта мысль ужасала до глубины души. Она попыталась сбежать, но я оказался быстрее. Одним рывком догнал и схватил ее за руку. «Кто ты?» Резко дернул в свою сторону, заглядывая в перепуганные глаза. «Луна, что за вопрос?» Голос дрогнул, когда она попыталась высвободиться. «Я все слышал, так что лучше тебе ответить правду». Пальцы судорожно сжались на ее локте, вызывая гримасу боли на бледном лице. «Скажи, что это неправда. Скажи, что это просто шутка, Луна. Я не знаю, что ты слышал. Сейчас же отпусти меня. Прошу по-хорошему». Я не сдвинулся, наблюдая за ее слабыми попытками высвободиться. Тут она, кажется, успокоилась и тяжело вздохнула, закрыв глаза. Жгучая боль прошлась по коже, заставляя тут же одернуть руку. «Никогда нельзя недооценивать противника, дурак, как же я забыл». Кожа покрылась волдырями, как от ожога. Когда я поднял голову, она уже бежала возле теплиц в сторону замка. Чертыхнувшись, подошел к озеру, позволяя холодной воде успокоить кожу. Она сказала, что Луна провела какой-то обряд. Спрашивала, зачем та так поступила, что уже было странно. Сказала, что та выбрала ее, десятивековое привидение. Бред какой-то, чушь, такого не может быть, ведь Луне всего лишь 13. Может, она сошла с ума, может, у нее начались галлюцинации, ведь мадам Помфри жаловалась, что Луна в последний месяц сильно перебирала с зельями. Злость от непонимания ситуации свинцом разлилась внутри. Рука ударила по водной поверхности, ноги понесли меня к дубу. Глаза пробежались судорожным взглядом по огромному камню. Рядом я заметил, как в толстых, покрытых инеем корнях лежали веточки. Те самые, с белыми маленькими цветочками-капельками, которые она сорвала сегодня. Как она сказала, знак искренней привязанности, преодоление трудностей,